Глава 5. Петербург, 27 декабря 1795 года. В 11 утра 27 декабря 1795 года, когда на улице Петербурга уже стали выходить чуть заспанные обыватели, они узрели картину, которая заставляла одних становиться на колени и читать молитвы, иные просто крестились. Кто-то даже ронял скупую слезу. Все провожали в последний путь великую императрицу. Ну а кто еще может лежать в гробе, который расположился на черном катафалке, ну а позади его шла императорская фамилия. Узнай горожане, что в гробу лежит только недавно выкопанный из могилы мертвец, то действия людей должны были быть сродни тем, что они, пребывая в неведении, и делали. Может, только крестились еще неистовее, да большее количество мирян плюхнулись на колени, приминая неубранный снег. А еще неизменно иными были бы взгляды, без слез, но с ужасом. Мерно шел снег, тяжелыми хлопьями устилая мостовые, которые немного оледенели, и оттого казалось, что процессия, следующая за гробом, чуть пошатывается, несколько неуклюже. Так можно идти или в состоянии глубокой печали, или что и было на самом деле, дабы не упасть на скользких камнях мостовых. Ни у кого не возникало особого желания думать. Зачем? Разве есть место рациональному в период скорби? Но случись то, что пытливый разум затребует ответов, то первым вопросом будет, а почему они идут со стороны кладбища во дворец, а не наоборот? Впрочем, кто их знает, этих венценосных особ? Они и могилы в храмах копают для своих родственников. «Охочки, как же ему, бедняге, тяжко!» — высказывалась одна пожилая женщина, глядя на человека, который плелся сразу вслед за кавалергардами. Впереди шел Алексей Григорьевич Орлов, тот самый, что принял деятельное участие в смерти Петра Федоровича, кто написал письмо Екатерине Алексеевне, в котором говорил о нечаянном, непреднамеренном убийстве. Павел Петрович посчитал, что так, подобным шествием, сродни крестному, Орлов Чесменский, если и не искупит свою вину, то хотя бы покается в содеянном. Были мысли у Павла Петровича заявить во всеуслышание то, что ему рассказали только по восшествию на престол. Он хотел кричать, карать, потом миловать, после замкнулся и долго смотрел в окно, не замечая происходящего. И лишь идея заставить Алексея Орлова нести корону, которую после возложить на гроб Петра Федоровича, смогла немного затушить бурлящие эмоции и чувства русского императора. Последний кирпич, одиноко валявшийся около места, где мог быть семейный многоэтажный дом, полный любви и взаимопонимания, и тот, как многие ранее, превратился в труху. Мать убила отца, а убил он, Алексей Орлов. Брат бывшего, ныне покойного фаворита Екатерины Алексеевны Григория Григорьевича Орлова, еще не настолько старый человек, чтобы было действительно тяжело идти. Но мужчина только за сегодняшнее утро постарел лет на 10 от понимания, какому унижению он сейчас предается. Он, герой Чесменского сражения, где Россия разгромила на голову превосходящий турецкий флот, он, человек, который половину жизни положил на то, чтобы в России были отличные лошади, и, казалось, вечный дефицит в кавалерии оказался конечным. И сейчас все смотрят на убийцу, а не на героя. Все заслуги Алексея Орлова меркнут перед одним эпизодом пьяной драки с уже подписавшим отречение Петром Федоровичем. Орлов шел, как и другие, стараясь не упасть на скользких камнях. Не за себя боялся, а за то, что он, и так уже униженный, может уронить корону, которую нес на вытянутых руках. Напряжение, некоторые боли в ногах из-за варикозного расширения вен, страх, униженность. В итоге Алексей Григорьевич казался болезненным и вышагивающим только на морально-волевых качествах. Невообразимое, оскверненное началось сегодня еще до восхода солнца, когда в 7 утра тело Петра Федоровича положили в новый гроб, обитый золотым глазетом, с императорскими гербами и с серебряными гасами. В Благовещенской церкви открыли гроб для того, чтобы все желающие могли проститься с императором. Да, именно так и требовал относиться к своему отцу Павел Петрович, словно тот был коронован. Хотя церемония перезахоронения еще не закончилась, будет и коронация. Павел подошел к гробу и первым среди присутствующих поцеловал в лоб своего отца. Рядом стояла супруга императора, его дети, жена наследника. «Ну же, прощайтесь со своим дедом», — заметив смущение, потребовал Павел Петрович. У императора застило глаза, он перешел в состояние безумия. Павел хотел рыдать, понимая, что у него отобрали жизнь, когда убили отца. Не видя матери, лишь покоряясь императрице, уже давно Павел Петрович идеализировал своего отца, находя в этом отдушину и наделяя такое явление сакральными смыслами. «Ну же, теряя последнее терпение, выкрикнул император. Будущая императрица Мария Федоровна сукоризно посмотрела на своего супруга, после перевела взгляд на детей, сочувствуя им и сопереживая. Сейчас придется целовать уже не человека, а начавшее разлагаться тело, которое пытались бальзамировать вторично, но от этого труп не мог стать приятственным глазу. Мария Федоровна подошла к гробу, еще раз умоляюще посмотрела на своего супруга, но Павел демонстративно отвернулся и лишь обидчиво чуть поворачивал голову в сторону гроба, чтобы зафиксировать взгляд на том, как лобызают останки его отца. Мария Федоровна поцеловала, резко выпрямилась, приложила платок к рту и усилием воли сдержала рвотные позывы. Она сделала несколько шагов в сторону и спряталась за колонну. Совершив несколько глубоких вдохов и выдохов, будущая императрица вернулась к гробу и с еще большей укоризной, не отворачивая взгляда, смотрела на своего мужа. А в это время демонстративно спокойно, даже с некоторой горечью о потере своего дела, к гробу подошел Александр Павлович. Внешняя оболочка спокойствия и великолепная актерская игра позволили Александру почти не проявить своего недовольства и брезгливости. Он также поцеловал и руки своего деда Петровича, и лоб, то, что от них осталось. Решительно, синхронно сделали шаг к гробу жена Александра Елизавета Алексеевна и второй сын императора Константин Павлович. Константин замялся, он не знал, как поступить. По этикету он должен уступить даме право первой попрощаться с усопшим, пусть даже это не ее прямой родственник. Вот только в подобной ситуации такая уступка может расцениваться и как бесчестие, словно не защитил даму перед некой опасностью. «Прошу вас, Константин Павлович, это же ваш дед!» Тихонечко, словно мышка, на французском языке сказала невестка императора. «Благодарю вас, сударыня!» Вполне искренне отвечал Константин. Константин Павлович не был брезгливым человеком. Да и тот, кто готовится к военной карьере и грезит сражениями, бояться трупов в любом их виде не должен. Решительно и без сантиментов Константин облобызал своего предка. «Все, родные попрощались, закрывайте гроб», — повелел Павел стоящим рядом кавалергардом. И вот после этого и появилась процессия, направляющаяся из Александра Невской лавры во дворец. Теперь по решению императора два гроба, почившей императрицы и убиенного 33 года назад отца нынешнего императора, будут находиться вместе. По задумке Павла Петровича, в закрытом гробу Петра III Федоровича условно коронуют. Корона Российской империи в соседстве со скипетром и державой будет не на императрице Екатерине Алексеевне, а водрузится на гроб несостоявшегося, отрекшегося от трона императора Петра III. Императорская фамилия воссоединится, словно все эти 33,5 года правила не узурпаторша, а природный царь, сыном которого является нынешний император. «Повелеваю всем 2 недели печаловаться по усопшим моим родителям», громогласно провозгласил Павел Петрович и приказал капитану Гатчинцу либо самому, либо кого-то назначить записывать, кто и какое время печаловался, плакал ли. И в тот же день выстроилась очередь, и весь двор, а после и иные люди высшего света, подходили к гробам, чаще игнорируя Екатерину, но отдавая должное Петру Федоровичу. Белокуракино, 15 января 1796 года. Интерлюдия. Анна-Мария Миле была весьма энергичной и любопытной девушкой. Ее любопытство простиралось на многое, но главное, на чем концентрировалась молодая, пышущая жаром француженка, так это на мужчинах. Девушка испытывала неимоверное удовлетворение, перерастающее в страсть, когда понимала, насколько мужчины теряют самообладание, непременно поддаваясь чарам Аннета. Когда ювелир Миле со своей дочерью переехал из Нанта в Петербург, Аннетта Мария еще только формировалась как девушка. Но уже и в то время, в 13 лет, юная француженка, и откуда все берется, поняла, каким оружием обладает. Уже скоро она поняла, насколько ей самой сладко и приятно разрешать мужчинам пользоваться таким оружием. Аннетта любила отца. Каспар Миле души не чаял в своей дочери. Мать умерла от болезни живота, когда девочке было 8 лет. Врача они сразу вызвали, и было уже поздно что-либо исправить. Матери не стало, и отец словно зациклился лишь на одном, точнее на одной, своей дочери. С того времени дочь своего отца научилась хитрить, играть чужие роли, лгать во благо любимого родителя, сохраняя иллюзию того, что она скромная девочка. Но скромность и Аннетта — это противоположности. Мужчины бывали в доме ювелира часто, порой случалось так, что в одной комнате спал отец, а в соседней его дочь работала над отсрочкой платежей по кредитам. Самое противное или удивительное, это смотря какую мораль выбирать. Но Аннетте такое положение дел нравилось. И непонятно было девочке, что больше по душе. Секс или адреналин, который выделял женский организм во время неуклюжих ситуаций, быть на грани обнаруженной своим отцом. Когда ювелир со своей дочерью переехал в деревню со сложно произносимым для любого француза названием Белле-Курьякина, Аннетта решила, что должна быть с месье Спиранским. Ее тянуло к этому человеку, а Аннетта уже научилась чувствовать сильных и перспективных мужчин. Обидно было девушке, что ей отказали. Вот она и растерялась, совершила необдуманную глупость. Девушка обрушилась на охраняющего дом Северина Цалка и принуждала того раз за разом пользовать француженку. Впрочем, казак не сильно и сопротивлялся. Неделю Каспар Миле сокрушался и откровенно плакал. Рухнули его ожидания. Впрочем, заказ месье Спиранский сам себе не выполнит. Потому ювелир сконцентрировался на работе, словно забыл об остальном. Они вместе с Аннеттой завтракали, обедали, но неизменно в тишине, не разговаривали. Долго маяться от безделья натура Аннетты не могла. Француженка узнала о молодых парнях и девчонках, которые бегают по снегу, валяют друг друга, стреляют из пистолей и фузей и что-то там еще делают. Интерес к тому, что сильно выбивалась из размеренной тихой жизни деревни, настолько поглотил Аннетту, что она стала искать подходы к тем людям, которые устроили эту школу подготовки сирот. Француженка загорелась идеей узнать, к чему готовят парней и девчонок. И она нашла, как внедриться в эту компанию. Комарин Карп Мелентьевич, пусть и был мужчиной немолодым, но и он стал заложником очарования Аннетты. После батюшка в храме нарадоваться не мог от того, что казак истово молился и неизменно помогал храму, замаливая свои грешки. А француженка начала тренироваться. Вначале она бегала, потрясая своим бюстом и формируя сладострастные сны и у парней-подростков, с которыми тренировалась, ну и у казаков, которые эти тренировки проводили. Но чем дальше, тем больше. Аннетта входила во вкус, и ей начало нравиться получать нагрузки, становиться сильной. Обнаружили склонности девушки к точной стрельбе. Она входила в тройку среди воспитанников по такому показателю. «Девка, все, сил моих нет», — как-то взмолился Карп Мелентьевич. «Хлопцы слюни пускают. Я на женку смотреть не могу. Нельзя все это, нельзя. Сие от лукавого. Живы мы во время дедов моих, так сожгли бы тебя за ведьмаство». «Не понимать?» — звонким голосом с придыханием, от которого у мужчины начинало сильнее биться сердце, и не только этот орган волновался, отвечала девушка. «Как хочешь, но я отписал письмо Михаилу Михайловичу. Пущай забирает тебя в Петербург. Там тебе быть. Через месяц пятерых недорослей я отправлю к господину Спиранскому, и ты езжай», — сказал Карп и поспешно ушел, чтобы вновь не сорваться и не накинуться на девку. Позже состоялся разговор с отцом. Каспар Миле не собирался оставаться в Белокурохино больше. Месье Спиранский писал, что более проблем с криминалом не будет. Мало того, с жильем также не должно возникнуть трудностей. А с теми самопишущими перьями, что уже готовы к продаже, весьма вероятно, если только русский заказчик и покровитель не обманет, ювелир сможет обеспечить и себя, и дочь. Так что через месяц отец и его взрослая дочка поедут в Петербург, и кто знает, какую судьбу предложит выбрать месье Спиранский и для Каспара, и для Аннетты Марии Миле. Петербург, 17 января 1796 года. Утро. Работа в Сенате кипела. Студенты, заручившись обещанием, что 5 из 2 десятков прибывших на помощь из Москвы останутся служащими в правительствующем Сенате, рвали жилы, спали по нескольку часов, но делали все быстро и качественно. Уже стали выделяться некоторые личности, которым удавалось не только сортировать дела или находить подходящие правовые нормы для решения тех или иных дел, но и писали свои выводы, где предлагали решения. Мне оставалось только утверждать и отсылать на подпись генерал-прокурору Куракину. Ну а тот, подписывая, складывал пачку бумаги с вынесенными решениями для сенаторов. Сперва те пытались вникать, кому что присудили, но быстро, по мере нарастания объема в предоставленных папках с бумагами, стали подписываться под решениями, не глядя. Особенным пониманием дела, как и работоспособностью, выделялся Тимковский Илья Федорович. Сперва я, почти что профессионализм молодого человека, отнес к тому, что он был на последнем курсе университета, но и имел некоторую юридическую практику. А после, когда накопился круг лиц и было с кем сравнивать, понял, передо мной талант.